Веном иногда выбивают слезы из глаз. А вот такая застенчивая мольба, она даже не видна, она почти неощутима. Вот ее уловить и на нее откликнуться, это действительно требуется высочайшая, так сказать, душевная тонкость. Вот она уже обретена. И не завидовать судьбе злодеям, глупца в величии неправ. Злодеям, глупца и не завидовать. Вообще не завидовать — это одно из труднейших достижений человека. И величайшее. Вот возвыситься до такого состояния, когда ты не завидуешь. Это невероятно круто. А тут тем более злодей или глупец, величие неправ, вообще возмутит, обидно. Ты хороший, а вот злодей или глупец. Он достиг величия, а ты нет. Ну как же тут вообще, как это пережить? А вот так. Человек обретает способность уже не завидовать ему. И вот когда, значит, действительно он этой ступени достигает, самоусовершенствования, он оказывается на том уровне, когда ему доступны голоса оракулов веков. То есть величайших умов, величайших личностей, какие только были в истории человечества. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас в уединении величавом, слышнее ваш отрадный глаз. И дальше. Он гонит лени сон угрюмый. Вспомните про праздность вольную, подругу размышления. Теперь уже это уже с такой высоты видится, когда праздность вольная, подруга размышлений, начинает восприниматься как лень и сон угрюм. Трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Вот действительно, человек поднялся еще на одну ступень, и вот когда он поднялся еще на одну ступень, он смотрит вокруг себя и видит в глубине всего, что есть, другую реальность. Вот эту самую, которую он сейчас озвучит. И, но мысль ужасная здесь душу омрачает. Мысль. То он видит, а об этом думает. Везде следы довольства и труда — это то, что он видит. Везде невежество, губительный позор. Простите, не убийственный позор. Вот это то, что он понимает. О чем он думает. И вот таким образом что получается? Получается то, что Пушкин по другому поводу сказал как-то. Он употребил такое выражение, говоря о народной песне, употребил такое выражение, как лестница чувств. Вот тут лестница состояний, этих душевных и духовных, которая ступень за ступенью ведет все выше и выше и выше и выше человека. В его мировидении, в его миропереживании все выше и выше, и каждая следующая ступень подготовлена предыдущей и продолжает предыдущую. А следующая подготовлена этой и продолжает ее, и так далее, и так далее. И вот этот подъем духовный, он все идет, идет просто на наших глазах, как некий процесс, воплощенный в слове. И, наконец, он достигает кульминации вот в этом монологе. Дворовые толпы измученных рабов. О, если б голос мой умел сердца тревожить! По что в груди моей горит бесплодный жар, и не дан мне судьбой витийство грозный дар? Простите, тут можно сказать. Как же не дан? Как же не умеет сердца тревожить? А разве вот это все, разве это плохо? Не видя слез, не внемля стону, на пагубу людей избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой, а дальше еще конкретнее и сильнее. Здесь тягостный ерем до гроба, там это все экономические, так сказать, абстракции, а вот уже человеческие судьбы до гроба все влекут, надежды, склонности в душе питать не смей, это ужасно, надежд питать не смей. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея, опора милая стареющих отцов, воды и сыновья, товарищи трудов из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов. Это же очень сильно. Нет, это не сильно, говорит. Это очень слабо. Это очень слабо, потому что на самом деле все гораздо ужаснее, чем я могу это выразить. И выразить это надо в 20 раз сильнее, чем я в состоянии. То есть вы даже не можете себе представить, насколько страшно то, о чем я говорю, насколько сильнее надо об этом говорить. И вот когда он этот момент нам внушает, это уже такая сугестия, как говорят, вот, и тогда мгновенно вспыхивает свет утопической мысли. Утопия развертывается. Увижу ли, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по манию царя, и над осечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Это все вопрос. Это действительно виртуозно он это все делает. И не утверждает ничего. Это вопрос. Это надежды в форме вопроса. Вот и поскольку таким деликатным образом он это выражает, то невольно к нему присоединяется и читатель. Потому что это хочется, чтобы так было. Так будет ли? Будет ли? Вот это именно та модальность, тот тип отношения к действительности, к которому легче всего присоединиться, когда достигнута высокая степень душевного напряжения. И вот действительно все сложилось, слилось, можно сказать, объединилось органически. Это все вот можно пережить, шаг за шагом пройти этот путь. И это действительно едино. А ведь черт знает, каких только переходов тут нет. Это действительно достигнуто единство вот этих устойчивых стилей, существующих по отдельности. Каждый из них внутри себя последователен, каждый из них внутри себя выдержан. Но вот он действительно композиционно так сумел соединить их, что единый растущий, динамически развивающийся смысл пронизывает все стихотворение и делает его для нас абсолютно естественно единым, как едино то, что мы проживаем в самой жизни. Но это, конечно, 19-й год, это еще, да, Пушкин уже закончил лицей, Пушкин уже в Петербурге, вот, но это еще, согласитесь, задача относительно простая. Да, кстати, это на сколько, на 6 лет раньше Рылеева. То есть Рылеев Рылеев в 24-м году еще пытался что-то такое изобразить, а Пушкин в 19-м уже решил эту задачу с таким совершенством, что лучше не придумаешь даже при желании. Вот это действительно вызывает такой легкий ужас у поэтов той эпохи. Черт знает, что такое. Мальчишка, раз, и так, что лучше уже не сделаешь. Невозможно. Сразу предел возможности, возможного совершенства достигнут. Но, конечно, это все еще не снискало Пушкину поэтической славы. Правда, вот существует, да, собственно, не версия, а есть свидетельство, что Александр I, которому это стихотворение все-таки было доставлено, оно составляло какую-то часть такой агитационной кампании за отмену крепостного права, был действительно тронут, произвело на него впечатление. Вот, и, значит, просил передать Пушкину свое благоволение. Вот, так что, в общем, это стихотворение, конечно, не было революционным, но дело не в этом, оно действительно было совершенным художественным достижением. Настоящая известность, правда скандальная, скандальная, пришла к Пушкину чуть-чуть позже, а именно в 20-м году, когда он опубликовал поэму «Руслана Людмила». Лирика вообще ценилась в ту пору не слишком высоко. Но в каком-то смысле лирика всегда была где-то на грани альбомных мелочей. Ну, конечно, элегия – это высокий жанр, там, русское послание – это очень популярный жанр и так далее. Но все-таки настоящий авторитет, настоящую известность можно было снискать, лишь написав произведения больших жанров. Вот если ты поэт, вот напиши-ка поэму, голубчик, и не одну. Вот тогда мы решим вообще, стоит ли тебя уважать вообще, тогда ты обретешь авторитет. И, конечно, в общем, действительно, Пушкин, ну как вот Пушкину, ему там, в принципе, можно все. Можно писать, взять любую разновидность поэмы и ее блестяще сделать. Не хуже других, а даже лучше. И в какой-то мере, работая над Русланом и Людмилой, он и пошел. Как раз по этому пути. Он думал, что он идет по протаренному пути. Вот, как раз популярность.